155. Гуру. С отошедшими соприкасаемся через их облик земной. Этот облик служит как бы соединительным звеном с освобожденным от физического тела духом. И если даже отошедший уже воплощен вновь, это не мешает контакту, так как связь устанавливается с духом, а не с его оболочками, которые все временны. Это следует иметь в виду и не смущаться никакими соображениями. Когда учитель говорит, что связь с ним поверх всего временного и смертного, указывает он на сокровенную связь между духом и духом.